Я старался всегда оставлять у себя за кормой резервную зону, и поэтому был некоторый шанс осуществить такое намерение. Поддельная компьютерная карта личности, состряпанная 3 года назад на Раймосе, скорее из озорства, в качестве сувенира с этой известной на всю империю колонии преступников, похоже, сослужит мне в конце концов неплохую службу. О карте не знал никто, даже Ригас. К сожалению, с деньгами все обстояло далеко не так благополучно. Те немногие наличные, которыми я располагал, позволят продержаться всего несколько дней, может быть, неделю. Больше мне не высидеть даже в трущобах. Питание и чистая вода на Лиме стоят дорого, и тот, кто заморозил мою расходную карточку, прекрасно это понимал. Я миновал наиболее оживленные улицы Лимы и, кажется, достаточно запутал свой след по дороге от космопорта. Теперь, пожалуй, можно было воспользоваться общественным транспортом, несмотря на то, что там придется снять респиратор и открыть лицо. Вероятность скрытой слежки все еще оставалась, но я слишком устал от пеших блужданий по закоулкам столицы и, в конце концов, решился на этот рискованный шаг. Поясной модуль магнитокара вылетел на окраину через несколько минут без всяких происшествий. И, смешавшись с толпой рабочих, спешащих по домам после смены, я вновь затерялся в безликой серой массе носатых чудовищ, в которых превращались все прохожие, как только натягивали на лица маски респираторов. Ободренный этим успехом, я едва не решился воспользоваться фальшивой карточкой личности, чтобы остановиться в какой-нибудь платной ночлежке. Однако благоразумие взяло верх. В ночлежках слишком часто случались проверки. А сейчас мне важнее всего затаиться и не привлекать к себе внимания. Надо искать нору, в которую можно забиться. Столица словно несла на себе печать недавних поражений, поспешных отступлений, судорожных попыток вернуть былую славу империи, которую ее породила. Заброшенных нежилых зданий на окраинах Лимы встречалось сколько угодно. Но полицейские кары наверняка оснащены биодетекторами. И здесь меня сразу же обнаружат. Надо искать поселение бездомных бродяг. Скорее всего, это окажется шайка наркоманов или банда грабителей. Вряд ли они пустят к себе чужака, но если мне повезет, лучшего места для временного укрытия от всевидящего ока Федерации не придумаешь. Вскоре я заметил несколько подходящих личностей. Их нетрудно было отличить от обычных прохожих по привычке все время оглядываться и по одежде, слишком рваной и грязной даже для Лимы. Последовав за одной из таких фигур, я очутился в полуразрушенном подъезде затемненного ветхого здания. Центральное воздухоснабжение здесь, по моему удивлению, еще действовало. Пришлось пройти целых 2 шлюза, причем я попал на внутреннюю часть здания. «Сними маску!» Чей-то требовательный окрик заставил меня замереть на месте и почти сразу же повиноваться. Совершенно неожиданно из темноты мог сверкнуть выстрел. «Я его не знаю», — спокойно констатировал все тот же грубый голос. «Он за тобой вошел, Фан?» «Я его тоже не знаю, это наверняка шпик. Ковырни его, чего ты ждешь?» «Успеем. Пусть сначала скажет, чему ему от нас нужно». Под потолком тускло, в полнакала высветилась световая панель. Я смог наконец осмотреться. Мы находились в большом овальном зале, предназначенном для каких-то былых собраний. На изломанных, ободранных скамьях валялись кучи газет и тряпья. Обитатели этого мрачного места, человек 20, не меньше, стояли вокруг меня полукольцом, отрезая дорогу к выходу. «Что, не нравится? Чего уставился?» Громоздкий верзил, угрожающе играя мускулами, придвинулся вплотную. Остальные одобрительно загалдели, предвкушая хорошее развлечение. «Смотрите, у него знак. Это космик». «Да? Мне еще не приходилось отливать космика». Удар последовал неожиданно. Мне удалось парировать его лишь частично, зато моя ответная подсечка оказалась успешной, и туша нападавшего с грохотом рухнула на пол, подняв целую тучу пыли. Долгие годы тренировок в группах спецназа, стажироваться в которых во время учебы обязаны были все специалисты, начиная со 2 класса, не пропали даром. Дальнейшее развитие схватки, однако, пошло не совсем так, как я рассчитывал. Нападавший быстро оказался на ногах, и последовавшая серия коротких стремительных выпадов, уходов, бросков сразу же показала, что мой противник – профессионал высокого класса, знакомый со всеми приемами ведения боя, в том числе и запрещенными. Уже через несколько секунд, пропустив прямой удар в солнечное сплетение, я понял, что влип окончательно. Толпа одобрительно взревела, ожидая кровавой развязки. И становилось все более очевидно. Ждать ей придется совсем недолго.